— Ладно, ключ потом возьмем у хозяина. Второй присел у передка девятки и, подняв голову, покосился на напарника. Клопа еще в собачь в салон, чтобы знать, чем клиент дышит. Закрывай коробочку. По-прежнему молча на Самаре включилась охрана, щелкнули замки, и, откатившись прочь, джип затаился неподалеку, огромным, выжидающим чудовищем с потушенными фарами. Между тем со стороны гражданского раздался вой сирен, ментовские начальники дрогнули, и в сопровождении знакомой «Волги» появился черный 600-й с непроницаемо тонированными стеклами и проблесковым маячком на крыше. «Какие люди приехали!» Снегирев приник к биноклю, стараясь рассмотреть пассажира «Мерседеса», начал подстраивать резкость. «Уж не сам ли безутешный родитель пожаловал? Явился, не спалился, что-то тяжел на подъем. Черт! Ведь это точно он! Шагаев! Тот самый!» Внезапно руки его опустились. Холодок смерти пробежал вдоль позвоночника, и с минуту Снегирев сидел неподвижно, до боли сжав веки, потом шумно выдохнул и снова навел бинокль на волевое с крупными чертами мужское лицо. Сколько лет прошло, оно все такое же. Может, только взгляд сделался более властным, до седины и прибавилось. 13 лет прошло. А все равно встретились. Видно, и в самом деле мир этот тесен. Снегиреву вдруг бешено, до судороги в скулах, захотелось ощутить привычную тяжесть ствола, плавно навести красную точку прицела и, выбрав свободный ход, направить 9-миллиметровую пулю так, чтобы, точно попав в глаз, она вынесла заодно с мозгами половину черепа вдрызг. Явственно представив, как у Шагаева-старшего разлетается к чертовой матери половина башки, Снегирев даже застонал от восторга. Но тут же вспомнил, что мечтательность есть пережиток варварства, и сделался серьезен. Правильно говорят у них на Сицилии, что месть — это блюдо, которое нужно есть в остывшем виде, в одиночку и с холодной головой, так что всякие там порывы следует гасить. — Ладно, гад, ты свою кончину и на том свете будешь вспоминать. Он опустил бинокль и потер покрасневшие глаза. — Торопиться не будем. Пока решалась судьба Шагаева, вернулся полный впечатлений Плещеев и, забравшись в девятку, порулил к центру города. Джип двинулся за ним следом не сразу. Ясно, что сидящий на радио буи клиент никуда не денется. И Снегирев поморщился. Вот к чему ведет потеря бдительности. Сергей Петрович, нюхт терять не надо. Сам он так не лоханулся бы никогда. На Ниве стоял детектор излучений, способный не только засечь клопа, но и показать его местонахождение. Сразу и не разберешь, бандиты или чекисты. Отпустив ландкрюйзер на 10 корпусов, киллер тронул мышастую с места и устроился в кильватере. Однако, так или иначе, тяжких телесных плещей его не миновать. Хорошо, если не пуля в висок, лишь шомпол в ухо. Скоро выяснилось, что велись Сергея Петровича люди грамотные и знающие свое дело до тонкости. Они уверенно держались в паре десятков корпусов от девятки и изредка притормаживали, и затем легко догоняли ее. А Плещеев, как ни странно, хвоста не замечал. Видимо, мысли его были слишком сосредоточены на другом. Немаловажным был и тот факт, что фонари вследствие экономии не горели, и сгустившуюся тьму прорезали лишь фары автомобилей, а видел Плещеев очень неважно, особенно в сумерках. Закончится все это.